Андрей Юрганов. Откровение от Иоанна Грозного или тайна царского завещания. Царь, наводивший ужас на современников, сам всю жизнь боялся. Боялся Божьей кары за содеянное. И как глубоко верующий человек, он в последние годы жизни не скупился на поминальные дары по невинно убиенным. В позднем списке XVIII века дошел до нас единственный экземпляр царской духовной. В нем Грозный совершенно неожиданно для подобного рода документов покаянно свидетельствует перед Богом о своих невыдуманных грехах: душою осквернен, разумом растлен, скотен умом. Люди того времени обычно выражали свои чувства и мысли, используя уже готовые художественные образы. Но даже сквозь литературный этикет видна скорбная душа верующего в Бога палача. Страшно писать духовную. Это приготовление себя к вечности. Но к какой? Ведь признаться в грехах надо перед Всевышним, который и так все знает. Значит, дело в самой способности признаться честно, откровенно. И царь открывается. Виновен. Виновен не только в объедении и пьянстве, но и в убийстве. А того хуже Каинова убийства пришед. Не забыл царь напомнить себе, что в 1569 году казнил ни в чем не повинного двоюродного брата Владимира Андреевича Старицкого. Полубог в земной жизни при переходе к жизни вечной вспоминает, что он человек, и ничто человеческое не чуждо ему. Тело изнеможе, болезнуй дух, и не сущу врачу, исцеляющему мя. А как одинок он? Утешающих не обретох. Изгнан есим от бояр, самовольство их ради, от своего достояния. Глубоко ущербным чувствует себя царь-деспот, не раз в своей жизни желавший бежать из страны. Что же Грозный советует своим сыновьям, Ивану и Федору? Чем сокровенным делится с ними? Надо уметь людей держати и жаловати, и от них беречися. Беречися от людей. Но главное заключено в других словах. Надо быть милостивым правителем. А пали предавать не вскоре, по рассуждению, не яростню. Давая такой совет, Грозный как бы признавался в собственном печальном опыте, что казнил, не рассуждая, яростно. Осознание этого – этап в жизни царя, для которого жизненной и политической формулой были слова, обращенные к Андрею Курбскому. «А жаловати есмя своих холопей вольны, а и казните вольны же». Странный, очень странный документ. Духовное, увы, обрывается чуть ли не на последних словах, и даты нет. А для понимания текста очень важно знать, когда был написан этот документ. Чем было вызвано подобное откровение? И это состояние царя, временное ли оно, случайное ли? «Всегда бо бояше у государя сие готово». Но прежде небольшое отступление об истории такого рода документов. Это в XVIII веке завещание монарха перестало определяться традицией. Петр I в 1722 году опубликовал указ о наследовании престола, и в нем прямо указывалось, что назначение наследника регулируется не фактом рождения старшего сына, а волей правительствующего государя. Петр оставлял за собой право решать, в какие руки передать свое дело. Так на трон взошла совсем безродная Марта Скавронская, дочь шведского или лифлянского крестьянина, волей Петра Великого, ставшая Екатериной I. Такая свобода в наследственном праве провоцировала узурпацию, и Павел I не простил своей матери Екатерине II, что она не отдала ему престол по достижении им совершеннолетия. Наверное, поэтому именно он завершил XVIII век, век господства женщин на троне, специальным указом 1797 года, отменявшим закон Петра I. Отныне вводился принцип, сохранившийся до 1917 года, согласно которому наследует престол по праву первородства в мужском колене, а женщины получают право на власть лишь в случае, если пресекается мужская линия. А в XVII веке царских завещаний вообще не было. После того, как со смертью Федора Ивановича пресеклась династия Рюриковичей и на трон взошел бывший государев-холоп Борис Годунов, власть стала легитимной только при соборных выборах монарха. В завещании же Ивана Грозного каждое слово буквально дышит древнерусской традицией, суть которой можно определить просто – утверждение наследственной монархии. Нашему современнику, привыкающему к слову «собственность», еще нелегко осознавать такую обыденность, как завещание. От размеров владений зависит и объем, и содержание документа. Представьте, что государь всей Руси традиционно, середины XV века, передавал наследникам всю страну с упоминанием, если не каждого клочка земли, то, безусловно, каждого уезда. Объем такого документа огромен. Разумеется, не сам царь писал его. Помогали приказные люди, знавшие само дело писания завещаний досконально. Они-то и следили за всеми, даже незначительными переменами в статусе царских владений, внося необходимые поправки. С одной стороны, читающего завещание Грозного должно испугать обилие географических пунктов, их несколько сотен. С другой – успокоить знание, что царское духовное постоянно переписывалось, и в ней всегда можно обнаружить некую завещательную основу, роднящую все великокняжеские завещания, начиная с Василия Темного. Иными словами, духовное великого князя никогда не писалось абсолютно заново, так чтобы ни в чем она не совпадала с предыдущими документами такого рода. Русские князья не были людьми легкомысленными и боялись внезапной смерти. Можно ли оставить государство без главного государственного документа? За ним передача властных функций, основных доминиальных владений. Не забыта еще собственная, недавняя по меркам средневековья история. В основе всей феодальной войны второй четверти XV века разное понимание текста завещания московского князя Дмитрия Ивановича. А подтверждение тому – события марта 1553 года, когда Иван Грозный опасно заболел. В летописном рассказе отразилась характерная реакция на возможность внезапной смерти государя. «Царя же и великого князя дияк Иван Михайлов воспомяну государю о духовной. Государь же повеле духовную свершите, всегда бо бояше у государя сие готово». Сия духовная, хотя по обстоятельству дела и слогу видно, что им государем сочинена, однако ж действительною быть не могла, потому что она писана задолго до его кончины и суще видится около 7080 году понеже. Эти слова переписчика XVIII века обрываются на самом интересном месте, но характерно. Это первая датировка документа. Если дату 7080 год перевести со счета от сотворения мира в летоисчисление от Рождества Христова, то получится 1572. В завещании упоминается полоцкий епископ Антоний, избранный в середине мая 1572 года митрополитом. Это он разрешил царю жениться в четвертый раз. Церковь запрещала вступать в брак больше трех раз, но собор высших иерархов пошел навстречу, царь все же. В апреле 1972 года Грозный был занят важным государственным делом, выбирал себе невесту. А в начале мая состоялось бракосочетание с Анной Колтовской. В 20-х числах царь с новобрачной, сыновьями и свитой поехал в Новгород, и уже 1 июня высокая процессия прибыла к месту. Степан Борисович Веселовский, замечательный историк, умевший блестяще восстанавливать события прошлого по крупицам, делает вывод. Можно считать несомненным, что завещание было сотворено не ранее начала июня. И вот почему. В Новгороде 31 июля 1572 года царь получил страшное известие. На Москву идет Девлет-Гирей. Это был не первый набег хана. Весной 1571 года стало известно, что с Девлет-Гиреем на Русь идут ногайские мурзы и кабардинские князья, среди которых Темрюк Айдарович Черкасский. Об этом узнали в Серпухове, когда татарские войска находились уже в пределах московского государства. А во главе русских войск был назначен царем князь Михаил Темрюкович Черкасский, сын того, кто шел сейчас на Москву. Царь, неуравновешенный, злобный и вздорный, в этот момент не нашел ничего лучшего, как казнить Михаила Черкасского. Его или посадили на кол, или просто зарубили, но официально утверждалось, что он пропал без вести. Русская армия, лишившись своего полководца в момент, когда татары переходили Оку и шли к Москве, не могла оказать серьезного сопротивления. Девлет сжег столицу, ее окрестности, а царь в панике бежал сначала в Александрову Слободу, оттуда в Переяславль, затем в Ярославль, в Вологду и, наконец, на Белое озеро. Именно этот случай, считал ученый, дал повод князю Андрею Курбскому назвать царя бегуном и хоронякой. Москва была сожжена дотла. В Кремле задохнулся в подвале со своей семьей главный воевода Москвы князь Вельский. От дыма люди бросались в воду и тонули. Задохнулись в пожаре несколько десятков тысяч человек. Сгорели опричный двор царя и вся опричная территория Москвы от Никитской до Остоженки. Но Давлету было этого мало. Он грозился прийти еще раз, дабы пленить самого Ивана IV. Царь страшно испугался, и вот теперь, летом 1572 года, находясь в Новгороде с молодой женой, он узнает, что Девлет-Гирей не бросает слов на ветер. По мнению Веселовского, скорбный характер завещания связан именно с этими переживаниями и ожиданием близкой развязки. Но 6 августа в Новгород прибыли гонцы с радостной вестью о полном разгроме татар под Москвой и бегстве Девлет-Гирея. Во всех церквах и монастырях били в колокола и пели благодарственные молебны. В Новгород 8 августа был доставлен родственник Девлет-Гирея Мурза Дивей, гроза южных степей. Было отчего радоваться. «Ясно, что скорбное завещание не могло быть написано после этих событий», — пишет Веселовский. «Значит, столь кризисное состояние духа было лишь мимолетной слабостью?» «Почти безупречной картине, однако, чего-то не хватает. Вроде бы верно, в завещании упомянут как душеприказчик митрополит Антоний, но ведь в этом сане он просуществовал вплоть до своей смерти в 1581 году. Почему же включение в завещание должно быть связано только с моментом поставление его в митрополиты. Ах да, четвертая жена Анна Колтовская. Но фамилию добавил Веселовский, а в завещании речь идет о жене Анне без указания фамилии. «А Бог даст мне сына женою моею Анною, и аз его благословляю. А Бог даст мне с женою своею с Анною дочерь. Да благословляю жену свою Анну». Царь женат был несколько раз. Но вот что важно. Следующей по счету женой тоже была Анна. Так о какой же Анне писал царь? О Колтовской или Васильчиковой? И еще один важный момент. Царь пишет в завещании об опричнине в прошедшем времени. Да, большинство историков полагает, что царь отставил опричнину в 1572 году, после поражения опричных войск в столкновении с Девлет-Гиреем. Но из слов «а что есмь учинил опричнину» не следует, безусловно, что речь идет о ее совсем недавнем существовании. Царь мог через несколько лет вспомнить свой опыт. Если же опричнина существовала, у нас все равно нет полной уверенности, что она была ликвидирована именно в 72-м году, а не позднее. Да и какой смысл вкладывал царь в слово «опришнина», если известны факты, по крайней мере, частичного ее возрождения в виде особого двора после 72-го года? Когда Шекспиру было 19 лет, в Европе умер Магнус, принц датский, известный авантюрист, подручник Ивана Грозного, упомянутый в завещании. Принц датский эпохи Шекспира, в отличие от шекспировского героя, исповедовал безальтернативную философию «быть и быть во что бы то ни стало». Пожалуй, весь XVI век был поражен вирусом утверждения бытия, а царь Иван тоже не исключение. Обладать Ливонией, своей вотчиной, во что бы то ни стало, этот бред тяготил сознание Грозного как единственное нереализованное желание. Они нашли друг друга, принц датский и русский царь, сошлись, и в результате в царском завещании появился туманный для будущих историков текст о том, что Иван IV пожаловал вассала своего голдовника, короля Арцимагнуса, городом Полчевым, да к тому же дал заем в 15 500 рублей. За эту сумму король заложил царю в Ливонии некоторые города. Самым крупным среди них был Владимирец, откуда Курбский после бегства писал царю. «Писано в ограде Волмере, государя моего Августа, Жигмонта короля. От него же, надеяся, много пожалован быти и утешен от всех скорбей моих, милостью его государскую». Может быть, именно эти не вполне ясные слова о правах Магнуса в Ливонии помогут определить время написания духовной царя и разрешить противоречия. Чтобы достигнуть заветной цели, царь еще в 1567 году пытался сговориться с магистром ордена Вильгельмом Фюрстенбургом о создании вассального Ливонского королевства. Но тот не пожелал стать орудием в его руках, а Магнус пожелал. Правда, выбор у него был невелик. Бедный родственник датского короля с крошечным владением в Вестляндии, да еще с какой-то противоестественной внешностью. Один его современник настаивал, что Магнус гермафродит. Попытка сватовства к сестре польского короля Анне закончилась ядовитой усмешкой Сигизмунда Августа, бросившей несчастного Магнуса в дрожь. Битва гигантов за ливонское наследство обрекала герцога на неизбежное поражение. Оставалось одно – стать чьим-то вассалом и таким образом обрести могущество. Не прозябание, а власть выбрал Магнус, и на этом пути герцога ничто не смущало. Даже то, что еще недавно он называл Россию наследственным врагом. Магнус отправил в Москву посольство, и 27 ноября 1569 года царь пожаловал герцога Ливонии и королевским титулом, дав обещание не касаться ни прав, ни веры ливонцев, а довольствоваться только добровольными дарами городов. В мае 1570 года Магнус прибыл в Москву. Торжественный прием завершился договоренностью о создании королевства и женитьбе Магнуса на Ефимии, дочери князя Владимира Андреевича, убитого вместе с женой в 69 году по ложному доносу царского повара. Магнус воспрял. В своей грамоте от 23 августа 70 года он объявлял, что царь изволил пожаловать нас наследственно всей Ливонии. И то утверждено было грамотой, скрепленной золотой государственной печатью. Земельные владения Магнуса сначала ограничивались герцогствами шлезвигскими и голштинским, но его брат, датский король Фридрих II, не желая дробить королевство, обменял эти наследственные владения на купленные ливонские епископии – Эзельскую и Пельтенскую. После же подписания договора с царем аппетиты Магнуса возросли, и теперь в титул новоиспеченного короля вошли ласкающие слух слова «Божией милостью король Лифлянский, государь эстонской и латышской земли». Ясно, кто скрывался за этим титулом, но условия вассалитета Магнуса внешне не выглядели унизительными. Напротив, царь подтверждал, что Ливония будет передаваться наследникам Магнуса. В ответ русскому государю звучало, казалось бы, привычное по европейским меркам слово «сюзерен», но чуткое ухо датского короля улавливало большее. Эту сделку мы находим странной и опасной. В завещании упомянута жалованная грамота царя 1570 года. Но дальше следует странный текст. «А в тех деньгах короля Арцимагнуса заложил у меня в Ливонской земле городы Владимирец, город Ворну, город Прекат, город Смилтен, город Буртнанг, город Ройн». Увы, в исторической науке не обращалось внимания на то, что эти города до сентября 1577 года не принадлежали ни царю, ни Магнусу, и потому никак раньше не могли появиться в духовной Ивана IV. Города эти входили в польскую Ливонию. В 1570 году план создания вассального королевства можно было привести в исполнение только в той части прежней Ливонии, которая принадлежала шведам, ибо с Польшей летом того же года заключено было перемирие, и до 1977 года царь Иван не предпринимал никаких широкомасштабных действий против польских владений. «И ты поди в свою землю Езель, да и в датскую землю Заморе». Итак, традиционно научной датировки завещания июль-август 1572 года противостоят уже не только вопросы, но и факты. Города польской Ливонии, упомянутые в духовной, впервые стали русскими лишь в сентябре 1977 года. Царь долго готовился к походу и выбрал наилучшее время. Польский король, недавно избранный на трон Стефан Баторий, был занят осадой Гданьска и даже при желании не смог бы помочь своим малочисленным гарнизонам ливонских городов. А на них шла русская армия численностью в 30 тысяч человек. 8 июня 1977 года Иван Грозный выехал в Новгород, а 22 июня был уже в Пскове. Сюда прибыл Магнус, которым царь был крайне недоволен за его шатость. Упорно ходили слухи о сношениях Магнуса с администратором Ливонии Хаткевичем. Мы, наверное, никогда не узнаем, как удалось незадачливому королю оправдаться, но царь простил его и вновь заключил с ним договор. Теперь уже о разделе сфер влияния в польской Ливонии. На ее территории к востоку от реки Аа предполагалось создать новое вассальное королевство. Во время военной кампании Магнус распространял воззвания, в которых призывал не сопротивляться. И многие города сочли, что лучше договориться с датским принцем, чем иметь дело с русским царем, о жестокости которого ходили легенды. Не надеясь на помощь Батория, польские гарнизоны сдавались мирно. Успехи Магнуса были столь впечатляющи, что когда ему открыл ворота крупнейший город Венден, герцог не выдержал и хвастливо написал царю о том, какие крепости им покорены. Грозный был взбешен, ибо Магнус, как считал царь, нарушил договоренность, предъявляя права на те города, которые находились вне пределов нового Ливонского королевства. Царь ответил Магнусу по-грознински, с сарказмом и злобой. «И ты, поди в свою землю Езель, да и в датскую землю Заморе, а нам тобя и мати нечего для, да и в Казань тобя нам ссылати, то лучше только поедешь за море». Царь так ехидно писал, потому что твердо знал, Магнусу некуда бежать. Изгнать в датскую землю значит послать в никуда, это хуже всякой ссылки, даже если она казанская. Те города, которые сдались Магнусу, испытали на себе гнев царя. Их захватывали русские войска, жестоко расправляясь с мирным населением. Царь подошел к Вендену и потребовал к себе своего вассала 31 августа. Жалкий Магнус послал сначала представителей, но их по приказу царя просто высекли. Тогда Магнус явился сам. Хроники того времени по-разному описывают эту встречу. Авторы, наиболее расположенные к датскому принцу, рассказывают, что герцог пришел к великому князю, поклонился ему в ноги, прося за своих, находившихся в городе и в замке Вендене. Тогда великий князь сошел с коня, поднял герцога Магнуса и велел отвезти его вместе с его придворными в старую хату без крыши. Другие же замечают детали, малоприятные для герцога. Магнус, вышедший за ним просителем с униженным видом и умолявший на коленях о помиловании, ползал у его ног. Был обруган князем, который даже ударил его в лицо. Но и роль царя по этим источникам разная. Он то молчит, то вдруг говорит: «Если бы ты не был королевским сыном, то я научил бы тебя, как забирать мои города».